Намечается полет. То есть, как это в рабство? Спросил потрясенный Волька. Старик понял, что опять получилось не так, как надо, и его лицо сразу приняло кислое выражение. Очень просто. Обыкновенно, как всегда, продают в рабство, нервно огрызнулся он. Взял и продал в рабство, чтобы не трепался. И сережку ты тоже продал? Вот уж кого не продавал, того не продавал. Кто это такой сережка, о прелестнейший? Он тоже пропал. Женя пропал, и он пропал. Я не знаю мальчика по имени Сережка, величайший в мире балда. Это кого ты назвал балдой? Полез Волька в амбицию. Тебя, Волька ибн Алёша, ибо ты не по годам мудр, сказал Хоттабыч, очень довольный, что ему удалось так кстати вернуть слово, которое он впервые услышал от Вольки в парикмахерской. Волька сначала хотела обидеться, но вовремя вспомнил, что обижаться в данном случае нужно только на самого себя. Он покраснел и, стараясь не смотреть в честные глаза старика, попросил Хоттабыча не называть его балдой, ибо он не заслуживает этого звания. «Хвалю твою скромность, бесценный Волька ибн Алёша», — молвил Хоттабыч и устало добавил. «А теперь не говори мне больше ничего об этом сережке, ибо я ослаб от множества вопросов и умолкаю». Тогда Волька сел на скамейку и заплакал от бессильной злобы. Старик всполошился, он не понял, в чем дело. Робко усевшись на самый край скамейки, он умоляюще заглянул в Волькины заплаканные глаза и прошептал. «Что означает этот плач, тебя одолевший? Отвечай же, не разрывай моего сердца на куски, о юный мой господин! Верни, пожалуйста, обратно Женю». Хоттабыч внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво произнес, обращаясь больше к самому себе, нежели к Вольке. «Я сам себе удивляюсь. Что бы я ни сделал, все тебе не нравится. В другое время я бы тебя давно наказал за такую строптивость. Мне для этого стоит лишь двинуть пальцем. А теперь я не только не наказываю тебя, но даже чувствую себя в чем-то виноватым. Интересно, в чем дело? Неужели в старости? Эх, старею я. Что ты? Что ты, Гасан Абдурахман ибн Хаттаб? Ты еще очень молодо выглядишь», — сказал сквозь слезы Волька. Действительно, старик для своих 3000+ лет сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше 100-110 лет. Скажем прямо, любой из нас выглядел бы в его годы значительно старше. «Ну уж ты скажешь, очень молодо», — самодовольно ухмыльнулся Хоттабыч и, доброжелательно взглянув на Вольку, добавил. «Нет, вернуть сюда Женю я, поверь мне, не в силах». У Вольки снова появились слезы. «Но», — продолжал Хоттабыч многозначительно, «если ты не возражаешь, мы можем за ним слетать». «Слетать? В Индию? На чем?» «То есть как это на чем?» «Конечно, на ковре-самолете. Не на птицах же нам лететь», — ехидно отвечал старик. «Когда можно вылететь?» — всполошился Волька. И старик ответил, «Хоть сейчас». «Тогда немедля в полет!» — сказал Волька и тут же замялся. «Вот только не знаю, как быть с родителями. Они будут волноваться, если я улечу, ничего им не сказав. А если скажу, то не пустят». «Пусть это тебя не беспокоит», — отвечал старик. «Я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия». «Ну, ты не знаешь моих родителей, а ты не знаешь Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба».